В унынии я пошел в мастерскую и был встречен звуками сотни рук, занятых резкой дерева, откалыванием камня и обстукиванием металла. Воздух был спертый, с запахом травильных кислот, раскаленного железа и пота. В углу я приметил Маната. Он загружал черепицу в печь для обжига. Я подождал, пока он закроет дверцу и вытрет пот со лба рукавом рубахи. «Как успехи?» — спросил он. «Ты прошел? Или я еще четверть буду водить тебя за ручку?» «Прошел», — отмахнулся я. «Ты был прав насчет изменения конструкции. Ему не понравилось». «Говорил же я тебе», — сказал Манет без особого самодовольства. «Не мешает помнить, что я здесь дольше 10 студентов. Если я говорю, что магистры, по сути, консервативны, я не просто болтаю. Я-то знаю». Манет лениво почесал косматую седую бороду, наблюдая, как волны жара расходятся от кирпичной печи. «Есть идеи, чем теперь заняться, раз уж ты вольная пташка?» «Я подумывал сделать партию излучателей для синих ламп», — сказал я. «Деньги хорошие», — неторопливо заметил Манет, — «но рискованно». «Ты же знаешь, я осторожен», — заверил я его. «Риск есть риск», — возразил Манет. «Я учил парня лет так 10 назад. Как же его звали?» Он постучал себя по голове, потом пожал плечами. «Он пролил чуть-чуть», — Манет резко стиснул пальцы, — «но этого было достаточно. Страшно обжегся и потерял пару пальцев. Артефактор из него после этого стал никакой». Я посмотрел через мастерскую на покрытого шрамами комара, лысого и без глаз. Намек понял. Я тревожно сжал руки, взглянув на полированную металлическую канистру. После демонстрации Килвина люди обычно денек-другой нервничали вблизи от нее. Но потом она становилась не больше, чем предметом обстановки. По правде говоря, для беспечных в Артной существовало еще 10 000 способов умереть. Костедеготь был всего лишь самым новым и волнующим способом самоубийства. Я решил сменить тему. «Можно тебя спросить?» «Валяй», — сказал он, поглядывая на соседнюю печь. «Ну, чего, говори». Я поднял глаза к потолку. «Можешь ли ты сказать, что знаешь университет лучше других?» Он кивнул. «Лучше многих живых. Все грязные секретишки». Я немного понизил голос. «А если бы ты захотел, ты бы смог проникнуть в архивы так, чтобы никто не знал?» Глаза Маната сузились. «Мог бы», — сказал он, — «но не стал бы». Я начал что-то говорить, но он оборвал меня более чем раздраженно. «Слушай, мой мальчик, мы уже говорили об этом раньше. Просто потерпи. Тебе надо дать Лорену больше времени, чтобы остыть. Прошло всего около четверти. Полгода прошло». Манат покачал головой. «Это только тебе кажется долгим, потому что ты молод. Поверь мне, в голове Лорена все еще свежо. Просто проведи четверть-другую, поражая Килвина, а потом попроси его походатайствовать за тебя. Поверь мне, это сработает». Я нацепил самую жалостную гримасу. «Ты бы мог просто...» Он непреклонно помотал головой. «Нет, нет, нет, я не покажу тебе. И не расскажу, и карту не нарисую». Манет немного смягчился и положил руку мне на плечо, пытаясь загладить резкость своего отказа. «Тейлу, болезный, к чему такая спешка? Ты совсем юн, у тебя есть все время мира!» Он наставил на меня палец. «Но если тебя исключат, то это навсегда. А именно это и случится, если тебя поймают в архивах». Я удрученно поник плечами. «Наверное, ты прав». «Что да, то да, я прав», — сказал Манет, снова поворачиваясь к печи. «Теперь беги, а то я с тобой язву заработаю». Я ушел, изо всех сил размышляя о совете Манета и о том, на что он намекнул в нашем разговоре. В общем-то, я знал, что его совет хорош. Если я буду примерно себя вести четверть-другую, то получу доступ в архивы, простой и безопасный путь к тому, чего я так жажду. К сожалению, я не мог себе позволить терпения. Я болезненно остро понимал, что каждая четверть может стать последней для меня, если я не смогу придумать способ быстро получить кучу денег. Нет, терпение было не для меня. Уходя, я заглянул в кабинет Килвина и увидел, что тот сидит за своим столом, включая и выключая мою лампу. Его лицо снова было рассеянным, и я не сомневался, что огромная машина его мозга занята размышлением о десятках вещей сразу. Я постучал по косяку, чтобы привлечь его внимание. «Магистр Килвин?» Он не повернулся ко мне. «Да». «А могу я купить эту лампу?» — спросил я. «Я бы использовал ее, чтобы читать по ночам. А то я все еще трачу деньги на свечи». Я уже подумал, не заломить ли руки, но решил не делать этого, слишком мелодраматично. Килвин размышлял долгую минуту,